Пока Кэтрин была на мессе, Джон Гонт, паломник в одежде из мешковины, с опущенной головой брел по улицам Бордо по направлению к своему дворцу-аббатству, не замечая любопытных взглядов или изредка раздававшихся робких вопросов. «Бог в помощь, добрый паломник! Куда путь держишь? В Сантьяго де Компостелло или в Кентербери? Или, может быть, в Святую Землю?» Жители Бордо были в праздничном настроении. Женщины накинули красные шали, украсили волосы цветами и гребнями. На улицах кое-где танцевали, праздничная музыка кружилась в теплом воздухе. Но Джон ничего не видел и не слышал. Он вошел в аббатство не тайком, как он оттуда вышел, а через главные ворота, запустив шляпу в лицо изумленному привратнику, когда тот начал было его расспрашивать. «Простите меня, ваше высочество», — залепетал привратник, когда узнал герцога. «Я не понял, что это вы». Джон пошел дальше, не обращая на него внимания, через большой зал, где суетливо бегали несколько слуг, расстилая парчевые скатерти, расставляли серебряные миски, кубки, раскладывали ложки, накрывая к обеду большие столы. Дверь зала выходила на внутренний двор, где в прохладной тени аркады сидело несколько человек. Мавританский карлик, ростом не более 2 футов, развлекал их акробатическими трюками и озорными песенками, которые распевал так пискляво, что принцесса Изабелла за живот держалась от смеха. Лорды и леди пришли в буйный восторг, когда карлик, держа за веревочку попугая и мартышку, объявил, что женит их. Он положил животных на маленькую кровать и заставил обезьяну изобразить любовную игру с возмущенно вопившим попугаем. Герцог прошел мимо них, и его не сразу заметили. Он уже был на лестнице, которая вела к его покоям, когда Изабелла подскочила и воскликнула: «Неужели это Ланкастер? Что за странное одеяние?» «Да, это он, ваше высочество», — сказал Майкл де ла Пол. «Может, у него какой-то обет покаяния». «Чепуха! Он не более благочестив, чем эта мартышка. Он вообще ведет себя как-то странно. Я еще вчера так подумала, а сегодня он ушел, и Эдмунд прибыл в его отсутствие. Конечно, Эдмунда никто не принимает всерьез». Барон, знавший напористость принцессы и не слишком интересовавшийся ее мнением о личных качествах ее братьев, поспешно попросил разрешения откланяться, так как желал срочно поговорить с герцогом. Он нашел герцога в его комнате, где его переодевали сквайры. Маленький гасконец Нерак крутился возле них и кудахтал, как курица. Эдмунд Лэнгли, граф Кембридж, лежал, развалившись на расшитом покрывале королевской постели, ел инжир и смотрел на брата с выражением дружелюбного равнодушия. Эдмунд приехал из Кале с большой армией своих людей всего час назад. «Приветствую, барон!» — Эдмунд надкусил еще одну мясистую зеленую фигу. «Господи, как же здесь на юге жарко! Я все время забываю об этом, пока живу в Англии». Де ла Пол поклонился, ответил на приветствие и сказал: «Милорды, я не помешал вам? Некоторые вопросы, касающиеся бракосочетания, требуют, милорд-герцог, вашего немедленного рассмотрения». Джон обернулся к нему, и барон с удивлением увидел в его взгляде страдание, даже отчаяние. «Как будто рухнули его самые заветные надежды», — подумал барон, отнюдь не отличавшийся чрезмерной живостью воображения. «Дурные новости? Но какие? Если только Кембридж привез их». Одного взгляда на Эдмунда оказалось достаточно, чтобы развеять эти подозрения. Мимика графа была не слишком выразительной, но совершенно ясно, дурных новостей он не принес. Всю свою сознательную жизнь Эдмунд покорно слушался своих старших братьев, но особенно этого, который по возрасту был к нему так близок. Он был похож на Джона, но, увы, стал лишь бледной, уменьшенной копией. Казалось, что его сделали из остатков материала, который пошел на Джона. Причем их оказалось недостаточно, и пришлось их разбавить. Если у Джона волосы были густые и ярко-рыжие, то у Эдмунда серебристо-льняные и довольно жидкие. Характерная форма длинного носа и подбородка, свойственная плантагенетам, у Эдмунда была сильно смягчена. «Я приму вас сейчас, барон», — сказал герцог странным, лишенным всякого выражения голосом. «Эдмунд говорит, что его величество, наш отец, дал согласие на его брак с сестрой королевы Кастилии Изабеллой». «Так и есть», — Эдмунд проглотил фигу и облизал пальцы. «Пора и мне подыскать какую-нибудь жену. А инфанта Белла, говорят, выглядит аппетитной. Ей уже 15, она сочная, как слива». Он счастливо захихикал. «Она мне придется по вкусу». «Этот брак сделает вдвойне основательными наши притязания на Кастильский трон», — сказал Джон строго. Его брат сразу посерьезнел и закивал. «Конечно, конечно». «Итак, будет двойное бракосочетание, милорд?» — спросил де ла Пол с некоторым удивлением. До свадьбы герцога оставался какой-то месяц, а столько всего еще надо было продумать и сделать. Нужно подписать несколько договоров и контрактов. Некоторые кастильские посланники из Байонны уже ждали аудиенции у герцога. Не было окончательно решено, где должна состояться свадебная церемония. «Двойного бракосочетания не будет», — Джон вытянул руки над тазиком, чтобы не рак полил их розовой водой. «Эдмунд может жениться на инфанте Изабелле позднее». «А джентльмены?» — он окинул взглядом своего брата, сквайров, Нерака и, наконец, барона. «Прежде чем я приму кастильцев или переговорю с вами, барон, я хотел бы поесть, я еще не причащался. Ролин, где брат Уолтер?» «Он ждет в часовне, ваше высочество», — ответил фламандец, застегивая последнюю пряжку на поясе герцога, украшенном золотом и сапфирами, прежде чем закрепить его низко на бедрах. Герцог кивнул и вышел из комнаты в узкий коридор, который вел в его дворцовую часовню. Нерак незаметно выскользнул вслед за ним и пошел за ничего не подозревающим Ланкастером. Это он раздобыл одежду паломника для сегодняшнего маскарада, и только он знал, куда ходил утром герцог. Хотя он и не знал, что произошло во время свидания, Нерака больше, чем барона, потрясло выражение глаз герцога. Он вознамерился узнать все немедленно, с тем только чтобы выполнить сокровенные желания своего господина. Для этого он воспользовался давно сделанным им открытием. В те времена, когда здесь жили монахи, часовня примыкала к монастырской больнице. От больницы ее отделялась стена, в которой проделали отверстие, чтобы прикованные к постели монахи могли участвовать в богослужениях. Теперь отверстие прикрыли картиной с изображением страшного суда, но сквозь полотно было прекрасно слышно, что происходит в часовне. Нерак прижался к стене за картиной и стал подслушивать. Как он и ожидал, герцог исповедовался кармелиту, брату Уолтеру Дису, который повсюду сопровождал его. Сперва голос герцога звучал тихо. Нерак мало что мог разобрать, хотя в перерывах мягкий голосок монаха успокоительно шептал что-то о прегрешениях плоти, похотливых помыслах, прискорбных, но свойственных человеку, что Бог, несомненно, простит, если будет истинное покаяние. «Но я не раскаялся», — герцог заговорил вдруг громко и страстно. «Я люблю эту женщину, люблю больше жизни, я обезумел. Мне все равно, что вы скажете, я даже Бога не боюсь». «В таком случае, что за нужда рассказывать мне все это?» — благоразумно ответил елейный голос. раз вам не нужно духовное наставление. Но, думаю, Бог вас простит, я отпущу вам грехи. Вы светский человек, святой отец, я, несомненно, держу при себе такого исповедника исключительно ради сговорчивости. В голосе герцога послышалась едкая насмешка. Ну, а если я скажу вам, что похитил, обесчестил эту женщину, принудил ее к прелюбодеянию, что вы тогда скажете? На какой-то момент все стихло, Нерак слышал только шорох сутаны. Видимо, монах заерзал на скамье. Он представил себе, как пухлые руки поглаживают одна другую, и как брат Уолтер поджимает губы. Наконец мягкий голос ответил. «Несколько эпитемий, милорд. Раскаяние, конечно же, необходимо. А если я скажу, что замыслил убийство? Убийство этого остолопа, который встал на моем пути, что тогда? Тоже несколько эпитемий, тоже отпущение грехов?» Последовало более долгое молчание. Нерак, стоявший возле отверстия, вцепился в стену маленькими смуглыми руками, услыхав, как герцог хрипло заговорил. «Нет, я не сделаю этого. Не напрягайте свою совесть в поисках компромисса. Муж мой вассал, он присягал мне на верность. Он болеет, ранен. Хоть я его и ненавижу, я помог ему вылечиться от ран. Но, Господи, почему он не умирает?» Нерак неслышно отошел от картины. Один в пустой больничной палате. Он тихо и радостно рассмеялся. «О, Пресвятая Дева, благодарю тебя за твою доброту!» — прошептал он и благоговейно осенил себя крестным знамением. Далеко за полдень, когда герцог обедал в большом зале с аквитанскими и кастильскими аристократами, Нерак отправился в знакомый переулок. Маленький трюкач Мавр семенил за ним, держа в руках клетку с попугаем, а мартышка на веревочке бежала рядом. Люди оглядывались на них, смеялись над мартышкой, тыкали пальцами и ощупывали карлика, уговаривая его показать какой-нибудь номер. Но Нерак торопил своего спутника. Они вошли во двор, куда выходили окна квартиры Свинфорда. Здесь Нерак приказал карлику ждать, а сам поднялся по каменной лестнице на второй этаж. На стук Нерака открыла Кэтрин. Ее бледное нервное лицо засветилось радостью, когда она увидела его на пороге, весело ухмыляющегося. «Морблю, здесь темно и мрачно!» — воскликнул Нерак, отвесив поклон Хьюгу, который покинул постель и сидел на стуле за столом с остатками обеда, положив раненую ногу на табуретку. Элис ушел за покупками. «В такой праздничный день надо веселиться», — продолжил Нерак, с удовлетворением заметив отсутствие Эллиса. «У меня есть кое-что, чтобы вас позабавить». «Вы так любезны, Нерак», — с улыбкой сказала Кэтрин. «У нас не очень весело, но Хьюго теперь гораздо лучше. Надеюсь, он скоро поправится». «Ну, хорошо». Глаза Нерака проворно обшаривали комнату, задержались на сплюснутой бутыли с вином, затем на чашке с лекарством возле постели. «Добрый брат Уильям готовит вам хорошее лекарство, сэр-рыцарь», — сказал он. «Они поставят вас на ноги». Хьюг что-то буркнул, вполне, впрочем, дружелюбно. Он не любил Нерака, но понимал, как скучает Кэтрин в четырех стенах. Ничего дурного нет, если этот маленький наглец развлечет ее. Кроме того, он впервые за несколько недель не страдал ни от боли в ноге, ни от рези в животе. «Да, серый монах знает свое дело», — согласился он. «А миледи следит, чтобы я не забывал глотать его зелье», и посмотрел на глиняную чашку с темной микстурой из макового сока и камфоры. Нерак кивнул, затем быстро спросил Кэтрин. «Но разве вам не любопытно узнать, что у меня для вас «Новая песня?» — спросила она, зная многочисленные таланты Нерака. «Или ты вырезал какую-нибудь смешную фигурку?» «О, нет, прекрасная дама, это бы вас так не насмешило. Подойдите к окну». Их единственное окно выходило во двор, и Кэтрин, выглянув, воскликнула. «Ах, что это? Лилипут? Он настоящий? А это зеленая птица и зверек, который прыгает рядом. Ох, Юг, ты никогда не видел ничего настолько забавного!» «Но он может увидеть это, мадам. Мы чуть-чуть поможем ему сесть к окну, он тогда все увидит». Хьюгу и самому стало интересно. Нерак с помощью Кэтрин, которая держала больную ногу, пододвинул стул Хьюга к окну. Затем Нерак сказал: «Но ви, мадам, ви должны идти вниз и слышать эти смешные глупости, которые говорит карлик. Идите же, а я останусь с сэром Хьюгом». Кэтрин нерешительно посмотрела на мужа, но Хьюг кивнул головой. «Иди, Кэтрин, скажи, чтобы он показал какую-нибудь штуку. Я однажды видел в Кастилии обезьяну, которая подбрасывала и ловила орехи, как человек. Спроси, может, и его мартышка знает этот фокус». Кэтрин сбежала по лестнице во двор, где вокруг карлика уже собралась небольшая толпа. Тот начал кувыркаться и подпрыгивать, как кожаный мячик. Хьюг перегнулся через подоконник, чтобы ничего не упустить. И когда мартышка с важным видом, притопывая ногами и шлепая себя крохотными ручонками позаду, стала передразнивать карлика, Хьюг хрипло расхохотался. Дело Нерака заняло не более минуты. Гасконец пробормотал извинения, которые Хьюг оставил без внимания, вышел в спальню, шумно справил нужду в помойное ведро, затем молниеносным движением вытащил из-под камзола свинцовый флакон и высыпал из него серовато-белый порошок в чашку, где еще оставалось немного снадобья, приготовленного братом Уильямом. Алхимик сказал, что порошок называется «сурьма» или «антимония». Нерак подумал было, что антимония — это средство против монахов. Но алхимик успокоил его, сказав, что на мирян оно действует ничуть не хуже. Нерак не притронулся к чашке, но одним глазом, глядя на Хьюга, как следует помешал в ней палочкой, которую предусмотрительно с собой захватил. Порошок быстро растворился в темной жидкости. Нерак спрятал флакон и палочку и вернулся к окну, закричав через плечо Хьюга: «Морблю, как забавно! Мартышка и попугай женятся, смотрите! От этой шутки принцесса Изабелла чуть не умерла со смеху!» Голос Нерака звучал неестественно, он дрожал всем телом, но Хьюг ничего не заметил. Когда карлик исчерпал свой репертуар, Кэтрин вернулась с раскрасневшимся от смеха лицом и воскликнула: «Ах, Нерак, какой ты молодец! Ты нас так рассмешил!» Хьюг кивнул, все еще улыбаясь. «Мерси», — сказал он, — «это очень любезно. Вот несколько серебряных монеток для карлика». Он порылся в кошельке и достал несколько пенсов. Нерак колебался не более секунды, прежде чем взять деньги. «Я должен вернуться к его височеству», — сказал он, глядя на Кэтрин. «Его височество не может без Нерака. Все время ищет Нерака, все время полагается на Нерака». «Несомненно», — благожелательно сказала она. Но счастливый румянец на ее щеках уже начал бледнеть. Боль, которую она забыла на несколько минут, вернулась к ней снова. «Да благословит вас Бог!» — Нерак все еще глядел на Кэтрин, которая несколько удивилась такой торжественности. Но, подверженный частой перемене настроения, гасконец тут же заулыбался, картинно откланялся и с обычным проворством засеменил прочь. «Странный человечек!» — Кэтрин убирала со стола и вытирала винные пятна обрывком ткани. «Он всегда был ко мне добр и любезен. Мы давно знакомы. но я не могу отделаться от чувства, что совершенно не знаю его». «Чепуха эти гасконцы», — сказал Хьюг. «Их и понимать-то нечего. Почему он так быстро ушел? Он бы помог мне лечь в постель. Я устал». «Эллис вот-вот вернется», — успокаивала она мужа. «А может, я и сама справлюсь, если ты обопрешься на мое плечо. А, вот и Эллис». Молодой сквайр вошел, тяжело топая, с тяжелой корзиной в руках. Он тоже повеселился, поупражнялся в ударах копьем по чучелу вместе с другими сквайрами на окраине города. Потом он видел корриду не такую жалкую, как бывает в Англии, а настоящий горячий поединок, в котором одного за другим закололи четырех быков, и четыре человека получили кровавые раны. Эллис восторженно рассказывал, а Хьюг с интересом его расспрашивал, в то время как Кэтрин доставала из корзины покупки. Эллис принес инжир, персики, буханку белого хлеба, сдобренного чесноком. Попозже она принесет горячую свиную колбасу с кухни и наполнит вином бутылку. Скоро этот день пройдет, пройдет и следующий. Она забудет это утро в саду при трактире, замажет воском, как замазывают пчелы, проникших в улей врагов. Она размышляла так, стараясь быть благоразумной, а серая тоска окутывала ее липкой паутиной. Губы шептали слова, шедшие откуда-то, где ум не имел власти. «Любимый мой!» Она подошла к кувшину, в который поставила помятые увядающие веточки жасмина, все еще не утратившие своего аромата, и прижалась к ним лицом. Кэтрин приготовила ужин. Она намеревалась через день-другой нанять служанку, но пока что дополнительный досуг не пошел бы на пользу. Колокола собора зазвонили к вечерне. Они все прислушались. Затем Кэтрин сказала мужу. «Ужин готов, Хьюг. У тебя есть аппетит? Смотри, какие чудесные фрукты принес нам Эллис. В Англии таких нет». «Да», — сказал Хьюг. «Я поем с удовольствием. Налей мне вина, дорогая. Это, конечно, не наш добрый Эль, но пить можно». Она начала было наливать, но вдруг вспомнила. «Ты забыл про микстуру, Хьюг. Сперва надо выпить лекарство». Она подала ему глиняную чашку. Он взял лекарство с ворчанием, но выпил почти все. «Фу, гадость какая! Не буду больше». «Ну что ты, Хьюг?» — сказала она таким тоном, как будто уговаривала Бланшет. «Не такая уж она противная». Кэтрин взяла чашку, посмотрела на остатки микстуры, удивляясь, как обычно удивляются женщины, что мужчины, с восторгом предающиеся кровавым сражениям, так капризничают по пустякам. Она понюхала снадобье, нашла запах камфоры даже приятным и готова была из любопытства попробовать. Но, видя, что осталось мало и не зная точно, когда еще придет брат Уильям с новой порцией лекарства, поставила чашку и начала вместе с Эллисом накрывать на стол. После ужина, который прошел почти что весело, они задули свечи, и Кэтрин лежала без сна на своем тюфике. Вдруг она услыхала громкий стон Хьюга, затем крик. Она подскочила и, спотыкаясь в темноте, подбежала к его постели. — Что такое, Хьюг? Что с тобой? — Мне приснилось, — пробормотал он сипло. Мне приснилось, что собака-привидение бежит за мной в Кэттлторпе. Собака-привидение с огненными глазами. Она бежит за мной, она лает там, в Кэттлторпе. Я слышал. Она потрогала его лоб, который оказался горячим и влажным. Хьюг, милый, это просто дурной сон. Собака-привидение не преследует Свинфордов, разве ты не помнишь? Это было в старину. Он простонал. «Господи, как же мне больно! Опять живот!» Кэтрин разбудила Эллиса и велела ему принести с кухни огня. Хьюг метался в постели и стонал. Когда Эллис пришел со свечой, Она увидела, что щеки Хьюга ввалились, на губах появилась слизь, блестящее от пота лицо приняло зеленоватый оттенок. Затем начались понос и рвота. Кэтрин и Элли сделали все, что могли, пытаясь облегчить его муки. — Что с ним случилось, миледи? — прошептал Сквайр. — Не знаю, — ответила она тоже шепотом, в совершенном отчаянии. Опять дизентерия, только намного хуже, чем раньше. Господи, Эллис, найди монаха! Сквайр, спотыкаясь, сбежал по лестнице и выскочил во двор. Кровавые рвота и понос несколько ослабли, Хьюг лежал обессиленный. Она утирала пот и говорила что-то ласковое, а сердце бешено колотилось в смертельном страхе. Может быть, фрукты вызвали этот приступ? Хьюг съел несколько сладких душистых персиков и фиг. «О, Пресвятая Дева!» — подумала она. «Я не должна была давать ему фруктов!» Она приподняла немного его голову. «Хьюг, вот снадобье брата Уильяма. Оно должно тебе помочь. Боже, если б только его было побольше!» Она поднесла к его губам чашку. Он машинально выпил, затем откинулся на подушке с криком «Воды!» Внезапно он сел на кровати и посмотрел на нее безумным взглядом. «Разве ты не слышишь?» — закричал он. «Она за Трентом в лесу! Слушай, она все ближе! Она меня чует! Она чует смерть!» «Хьюг, милый мой!» Она обвела его руками, пытаясь уложить, а он вырывался и извивался, забыв про больную ногу, не замечая Кэтрин. Вскоре он издал крик боли и, согнувшись пополам, захрипел. Его снова начало рвать. Серый монах вбежал в комнату вместе с Эллисом и склонился над постелью. Затем выпрямился, покачал головой. «Господи, помилуй его!» — прошептал он, пощупав пульс, который был таким слабым и редким, а рука такая холодная и мокрая, что сразу стало ясно. Для последнего напутствия и еле помазания оставалось немного времени. Кэтрин стояла на коленях в соседней комнате, пока монах читал молитву на исхождение души из тела. Она не могла молиться, она не могла думать, она никак не могла поверить, что все это происходит на самом деле. Монах позвал ее, и они вдвоем встали возле кровати. Веки Хьюга задрожали, он отчетливо произнес. «Смертельная схватка. Бык и собака-призрак». Собака вцепилась ему в глотку. Он широко открыл глаза и посмотрел на Кэтрин. «Смертельная схватка, Кэтрин!» — сказал он. «Господи Иисусе, помилуй!» Она наклонилась и поцеловала его в серый лоб. Он затих на несколько минут. Эллис с другой стороны кровати хрипло рыдал без слез. Затем все тело Хьюга содрогнулось, дыхание его прервалось. Монах осенил себя крестным знамением, Кэтрин последовала его примеру. Она все еще не могла поверить, что все это правда.